483. Матерь Агни-йоги. Мы не судим, ибо не судьи, но озабочены тем, чтобы потенциал поступательной энергии всегда превышал и был больше потенциала энергии задерживающих. И в случае нарушения этого потенциала тотчас же даем указание, как помочь. Также и вы внимательно следите за тем, чтобы ничто не могло остановить вас. Наличие противоположных энергий, тянущих к земле и на небо, явление во внутреннем мире каждого восходящего духа. От выбора зависит направление, что чему предпочесть. Мыслите так, чтобы бега к учителю ничто не сдержало. Мыслите так и делайте так, чтобы все, и в особенности противодействующие, лишь сближало с учителем. Пусть каждая попытка темных уязвить и нанести вред станет причиной сознательного импульса для еще более сильного устремления к владыке. Так посрамим все темные ухищрения и силу для восхождения от них же и почерпнем. Истина, можно воскликнуть тогда, что и темные нам послужили.